Примечание папоротника. Геденке Майнер Флюстер Дерштауп. Петер Гухель. «Помни обо мне», — шепчет прах. По положению пешки догадываешься к короле. По полоске земли вдалеке, что находишься на корабле. По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке, что объявился преемник, студент, хирург, инженер, по названию станции Одинбург, что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки. В каждом из нас сидит крестьянин, специалист по прогнозам погоды, как то осенний лист, падая вниз лицом, сулит недород. Оракул не лучше, когда в жилище входит закон в плаще. Ваши дни сочтены судьей или вообще у вас их, что называется, кот наплакал. Что-что, а примет у нас природа не отберет. Херувим, тот может не знать, где у него вперед, где зад, не то человек. Человеку всюду мнится та перспектива, в которой он пропадает из виду, и если он слышит звон, то звонят по нему, пьют, бьют и сдают посуду. Поэтому лучше бесстрашие. Линия на руке, пляска розовых цифр в троллейбусном номерке, плюс эффект штукатурки в комнате Вальтасара подтверждают лишь то, что у судьбы, увы, вариантов меньше, чем жертв, что вы, скорее всего, кончите именно, как сказала цыганка вашей соседки, брату, сестре, жене, приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине, в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе. Настолько она оглушительна, некий антиобстрел. Впрочем, все это значит просто, что постарел, что червяк устал извиваться в клюве. Пыль садится на вещи летом, как снег зимой. В этом заслуга поверхности, плоскости, в ней самой есть эта тяга вверх, к пыли и к снегу, или просто к небытию, и сродни строке «Не забывай меня», — шепчет пыль руке с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли. По силе презренья догадываешься, новые времена. По сверканию звезды, что жалость отменена, как уступка энергии низкой температуре, либо как указание, что самому пора выключить лампу, что скрип пера в тишине по бумаге, бесстрашье в миниатюре. Внемлите же этим речам, как пению червяка, а не как музыке сфер, рассчитанной на века. Глуши птичкиной песни оно звончей, чем щучья песня. Того, кто грядет, не остановить дверным замком, но дурное не может произойти с дурным человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучия.